Фредди, твоя просьба выслать копию некоторых писем была замечательным предлогом, чтобы перечитать написанное за 14 месяцев. Трудно представить, прошло уже больше года со времени первого письма. Я получила истинное удовольствие. Временами наша переписка столь наивна, что трудно поверить, что она принадлежит нам. Кстати, тогда ты все еще называл меня доктор Лаура Харсим. Первый имейл ты отправил из самолета, в котором возвращался в Буэнос-Айрес, сразу же после нашего расставания в Соединенных Штатах. Ты возвращался этим рейсом вместе с нашим другом Эдуардо, а я летела в Нью-Йорк, помнишь? Пересылаю письма, которые ты просил.